Фонд. До офиса Вербицкого я добираюсь на метро. Выхожу и не спеша, выкурив на ходу сигарету, дворами дохожу до здания фонда. «Привет!» – бросаю я, проходя мимо охранников. Обычно я даже не достаю пропуска, поскольку меня тут и так каждая собака в лицо знает. «Одну секундочку, можно пропуск?» – говорит мне один из охранников. «Вы что, новенький? Меня вообще-то все в лицо знают в этом учреждении». И тут я вижу, что все охранники как-то странно себя ведут. Они стоят совершенно белые, в полном недоумении, не зная, что предпринять. Этот охранник берет в руки мой пропуск, снимает телефонную трубку и говорит в нее. «Александр Петрович, у нас тут такая ситуация. В общем, необходимо ваше присутствие». «Да, срочно». «Сейчас вам Петрович вклеит по первое число». «За то, что кого надо, в лицо не узнаете». Пытаюсь шутить я, но самому мне не очень уютно. В воздухе витает какая-то скрытая угроза. Через 5 минут приходит начальник охраны, Александр Петрович Алексеев. «Привет, Петрович», — говорю я. «Твои бойцы чего-то совсем заработались. Своих не узнают». «Антон?» Петрович меняется в лице. «Ты как сюда попал? То есть...» Я хотел сказать, ну... Понимаю, понимаю. Не каждый день видишь воскресшего пророка. Я живой, даже не раненый. Можешь меня потрогать за рукав. Только не обнимайся, а то мало ли что про нас с тобой подумают. Шучу я. Пропустите, бросает Петрович. Антон, мы все думали... В общем, очень рад тебя снова видеть. Сказали же, что ты погиб и... Знаю, знаю. Не верь газетам, Петрович, врут они. «Ну давай, веди меня к Вербицкому». «Да, Антон, конечно. Давай только сначала позвоним ему из моего кабинета. Сам понимаешь, ситуация неординарная. У вас тут какая-то паранойя развелась за время моего отсутствия? Чего, на осадном положении, что ли?» «Нет, Антон, что ты, ну, все-таки». Мы приходим в кабинет Алексеева, и он звонит по прямому телефону Вербицкому. Докладывает о моем появлении, слушает ответную реакцию, кивает... Говорит «Есть», кладет трубку и знаком приглашает меня на выход. Мы некоторое время идем молча. Затем я отмечаю, что мы движемся к пожарной лестнице, всегда закрытой, что вызывает мое недоумение. «Ну что, добро получил?» – спрашиваю я. «Ага. А куда мы идем в таком случае?» «По пожарной лестнице пойдем. Там на 6-м этаже с нее есть вход в кабинет Вербицкого. Отдельный». «Для экстренных случаев». «А сейчас у нас что, экстренный случай тот самый?» «Антон, ты пойми, шеф просто не хочет людей будоражить. Тут все дни, все в цветах, газеты, радио, телевизор, интернет. Везде плач и стон по убитому гражданскому заступнику. И тут ты воскресаешь. Не стоит людей нервировать. И слухи ненужные рождать. Вот как все выяснится, так и объявим. А пока...» «Так чего выяснять-то? Я вот он, жив и здоров. Или тебе и всем на этот случай какая-то отдельная инструкция нужна? Справка от ангела, стоящего у входа в чистилище, что не принимал меня? Или что отпустил обратно на землю до срока?» «Антон, вечно ты со своими шутками. Ну, не так я выразился. Я имел в виду, что сначала ты поговоришь с Вербицким, а потом вы вместе выступите перед всем народом, сообщите, что ты жив и все прочее». «Ну вы даете». Мы вышли на этаж с черного хода. Быстро миновали коридор, пустую приемную, вероятно, секретаршу Вербицкий срочно попросил удалиться, и зашли в кабинет. «Антон, как я рад тебя видеть. Ты не представляешь». Вербицкий встал из-за стола, чего раньше за ним не водилось, и, подойдя ко мне, обнял. «Я тоже, Аркадий Яковлевич. Я тоже рад, так сказать, наконец узнать родные пенаты». «Коньяку?» «Да, и давайте я Ольгу попрошу, чтобы кофе сделала. Я неделю хорошего кофе не пил, отвык». «Я сам. Ольги нет пока». Вербицкий вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Видимо, небо все-таки упало в Дунай. или на Северном поле вымерли разом все медведи, если Аркадий Яковлевич собственной персоной пошел мне за кофе и коньяком. Или произошло кое-что более интересное. Вербицкий вернулся с подносом, на котором стояли две чашки кофе, два бокала и бутылка коньяка. «Ты не представляешь, что тут творилось все это время. Телевизор, газеты, выступления депутатов в Думе. Ты, как я понимаю, уже что-то видел или слышал?» «Я 4 дня до Москвы добирался на телеге. Потом попутками, потом поездом. В провинции, Аркадий Яковлевич, еще нет того технического прогресса, к которому мы привыкли». «Да, да, я забыл. Выбираюсь нечасто, сам понимаешь». «Я вот тоже выбирался нечасто. Теперь выбрался». «М-да. А газетку я видел одну. Московский комсомолец. Со статьей про смерть защитника гражданских свобод. На Курском вокзале. Перед тем, как меня в милицию забрали». «В милицию?» — насторожился Вербицкий. «А за что тебя забрали?» «За бродяжничество», — смеюсь я. «На допросах пытались мошенничество шить. Чужой паспорт. Да еще и на имя правозащитника, сами понимаете». «И что ты им говорил? Ну, что они у тебя спрашивали?» «А ничего. Продержали 2 суток, потом отпустили. Как сказал их майор, вроде ты — это он, а вроде он мертвый. В общем, разбираться не стали особо». «Ну ладно, что я тут тоже? Ты лучше расскажи, как ты выбрался, Антошка?» Хлопнул меня по плечу Вербицкий. «Ну, молодец. Ну, красавец». «Нет, Аркадий Яковлевич, лучше сначала вы мне расскажите, как все произошло». «В смысле?» «В прямом. Как вышло?» Я запинаюсь, пытаясь подобрать правильные слова. «Как вышло, что вертолеты расстреляли нас в упор?» «Ты понимаешь, Антон, тут долгая история», — начал Вербицкий, пожевав нижнюю губу. «А я никуда не тороплюсь, у меня времени вагон. Мертвые, они не спешат». «Ну, в общем и целом, если коротко и по сути...» Меня всегда бесило, эта идиотская манера Вербицкого, городить огород из вводных слов паразитов перед тем, как начать говорить на какую-то серьезную тему. Я откинулся в кресле, глотнул коньяку и приготовился выслушать еще 2-3 предложений из серии «Собственно говоря», «Вероятно, стоит начать с...» и тому подобных. Но неожиданно он перешел к сути вопроса. «Антон, произошла нелепая случайность. Вмешался тот самый идиотский человеческий фактор. Ты помнишь, что когда мы заряжали военных, то договаривались, безусловно, с генералами. Потом приказ пошел по цепочке, от генерала к полковнику, от полковника к... и так далее. Пока не дошел до командира эскадрильи. И...» — у меня начинает стучать в висках от того, что я понимаю, к чему клонит Вербицкий. И я залпом допиваю коньяк и наливаю себе еще бокал. Я уже не в силах сидеть, поэтому отхожу к окну и слушаю оставшуюся часть рассказа, стоя спиной к Вербицкому. «И командир эскадрильи повел вертолеты через грузинскую границу. Только была одна беда у этого командира. Он, когда услышал, что приказ секретный, что говорить об этом нельзя, что брать на задание нужно только проверенных людей, он это по-своему истолковал. Решил, что враги России готовят какой-то заговор. Что, в общем и целом, соответствует действительности», — вставляю я. «Ну да. То есть не в том дело. А дело в командире эскадрильи. Короче говоря, он прилетел на место события и нажал на гашетки. Решил, что он американских диверсантов уничтожает или израильских, я не знаю». Бокал выпадает из моей руки на пол. Я выдавливаю из себя 1-единственную фразу. «Как просто». Вербицкий подходит ко мне, кладет руку на плечо и говорит тихим и печальным голосом. «Все Самые важные в истории события реализовывались по очень простым сценариям. Антон, я рад, что ты смог выжить. Ты герой, Антон. Не сочти за высокие слова, но ты просто герой. Аркадий Яковлевич, я не понимаю. Ну ладно, этот командир больной оказался. Но подчиненные-то его, они что, тоже идейные? Видимо, да. Их уже не спросишь. То есть, когда я узнал об этом, я задействовал наших людей. В общем, никого уже не спросишь. Хорошо. А какого черта они летели с боевыми зарядами, если договорились, что использовать будут холостые? Им же заранее не говорили, что там будут враги России. Вербицкий подходит к журнальному столику, опрокидывает в себя бокал с коньяком и начинает говорить очень громко и эмоционально. Я не знаю, Антон, понимаешь? Хотя мне положено знать все, но я не знаю. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Она, в принципе, из разряда фантастики. Но мы-то с тобой знаем, что она случилась в реальности. В этой стране всегда так. Тут невозможно прогнозировать. Потому что всегда найдется долбоклюй, псих или ура-патриот, который все обосрет в нужный момент. Тут у людей отсутствуют общепринятые человеческие инстинкты и правила поведения. Например, не лезть не в свое дело, думать о последствиях, беречь голову, не стоять под стрелой. Именно благодаря таким людям Россия всегда выигрывала войны. Вот и нам такой красавец попался, Матросов, блядь. Да еще и с техникой. А она в руках идиотов хуже атомного оружия, сам понимаешь. Я смотрю в окно и вспоминаю, как я стоял на той чертовой поляне и думал, почему вертолеты летят со стороны Грузии. Как я рисовал себе хитрые схемы, благодаря которым пилоты сэкономят горючее и, продав его, купят 2 ящика водки. Да, прав Вербицкий. Весь сермяжный вопрос российской истории в Матросовых, а не в водке. Хотя какая теперь, собственно говоря, разница? Но тем не менее я задаю Вербицкому вопрос. Аркадий Яковлевич, а почему вертолеты летели со стороны грузинской границы? Откуда? Вертолеты появились над лесом со стороны Грузии. По уму они же должны были появиться с российской стороны. Вербицкий задумывается на мгновение, затем произносит. Антон, честно говоря, я не знаю. Меня же там не было, к сожалению. Если бы был, то, может, все бы пошло по-другому. Хотя какого черта я несу? Ничего бы я не исправил. Я не знаю, Антон. На пленке видно только, как вертолеты стреляют. Невозможно определить, откуда они прилетели. Видны только их опознавательные знаки. Я встрепенулся. А что, есть пленка? Откуда? Ваха с ребятами своими. После того, как вертолеты улетели, пытался помочь раненым и наткнулся на камеру американцев. Она каким-то чудом не пострадала. Ее использовали для трансляции по телевидению. Аркадий Яковлевич, тихо говорю я, кто-то еще выжил? Вербицкий достает из бара еще один бокал, наливает коньяка и протягивает мне. Никто, Антон, никто не спасся. Все там остались. Давай помянем, ребят. Мы выпиваем, не чокаясь, и я сажусь обратно в кресло. Вербицкий занимает свое привычное место за столом. Аркадий Яковлевич, а что дальше было? В каком смысле, Антон? Ну, в медийном. Что было дальше? Смерть Антона Дроздикова в прямом эфире и вся прочая информационная канва события. Все-таки я в тебе не ошибся когда-то. Ты настоящий профессионал. Другой бы после такой мясорубки сопли бы распустил.